Глава 13. Суббота, 14 апреля 2001 года, дом Фалькона, улица Байлен, Севилья. Фалькон вложил письмо обратно в конверт и засунул его в коробку, потом выключил свет в обеих комнатах, физически ощутив, как изголодавшаяся темнота вновь поглотила наследие его отца. Он запер кованую железную дверь и вышел из дома, желая перетоптать недавнее открытие. Парк перед музеем изящных искусств потихоньку начал заполняться молодыми людьми, сосущими косячки и потягивающими крускампо из литровых бутылок. Время было еще раннее, всего 11 вечера. Через несколько часов под этими темными деревьями пойдет грандиозный гудеж. Фалькон зашагал прочь от центра, прочь от тех мест, где его могли узнать. Он подчинялся какому-то внутреннему ритму, определявшемуся не сознанием, а ощущением булыжников под подошвами ботинок. Слова из письма отца стучали и стучали у него в голове, как громыхающий на стыках товарный поезд. Он знал, что сделает это, что не сможет удержаться от искушения прочесть дневники. Через полчаса он обнаружил, что находится на улице Иисуса Всесильного, никак не оправдывающий своего громкого названия. Он свернул в переулок и вышел на Аламеду, уже заполненную девушками, которые прохаживались среди деревьев, припаркованных машин и по площадке, где каждое воскресное утро раскидывался блошиный рынок. Из клубов и баров на противоположной стороне улицы доносились бухающие звуки музыки. Оправляя на заду эластичную мини-юбку, к нему подскочила девица с вопросом, что он здесь ищет. В желтом свете уличных фонарей ее лицо казалось монохромным. Между выкоченными до нельзя грудями картинная ложбинка, ниже сетчатый топ, еще ниже округлый голый живот, глянцевые черные губы приоткрылись, и, как морской обитатель из расщелинки, высунулся ищущий язычок. Фалькон был загипнотизирован. Девица делала заходы, которые, к его удивлению, возымели свое действие. Он был бы не прочь позаниматься сексом, только не покупным. Она его завела своими уловками. Его утроба всколыхнулась, но плеснула не туда и не тем, с желчью. Внутри словно бы закрутились кольца удава, страшного, бесшумно скользящего, будя желания, жуткие желания, от которых он всегда считал себя застрахованным. Ощущение было пугающим и вместе с тем возбуждающе острым. Он взял себя в кулак, чтобы сдержаться. — Я полицейский, — сказал он жестко. — Ищу Элоису Гомес. Она надулась и кивнула на женщин, толпившихся на площадке. Он вышел из-под деревьев с тревогой, осознавая, что впредь не сможет за себя поручиться. В его натуру вползла непредсказуемость. Ему пришлось напомнить себе, что он человек порядочный, служитель порядка. Ведь только что увиденный им моментальный снимок темной стороны его существа показал ему, что она полна жизни. Ступая по рытвинам Аламеды, он додумался до безумной мысли, что ему впору начать бояться самого себя, того, что таится внутри него. Не это ли убийца сотворил с Раулем Хименесом? Не дал ли ему увидеть кошмар, мучивший его каждодневно? Он подошел к группе женщин, стоявших на углу улицы Вулкану, вдоль которой, отчетливо вырисовываясь в свете фонарей, прогуливались красотки в сапогах выше колен. Амазонки, которые каждым своим движением показывают мужчинам, что готовы делать все, чего от них не потребуют, только не целоваться в губы. Женщины молча расступились и ждали, когда он заговорит, так как понимали, что это не клиент. Фалькон спросил про Элоису Гомес. Низенькая толстушка с жесткими крашенными в черный цвет волосами и опухшим лицом сказала, что Элоисы здесь нет. И никто не видел ее с прошлой ночи, когда ей позвонил какой-то клиент. Часто бывало, чтобы она не возвращалась сюда, — поинтересовался он. Девицы переглянулись, пожимая плечами. — Вы, должно быть, коп, — сказала одна из них. — А, кстати, вы случаем не заодно с тем козлом, что приходил сюда прошлой ночью? — Я из отдела по расследованию убийств, — ответил Фалькон. Она занималась клиентом в ночь со среды на четверг, а после ее ухода он был убит. — Скверно. Фалькон вызвал номер Элоисы на своем мобильнике и позвонил, ответа не последовало. Он оставил сообщение с номером своего телефона, прося ее перезвонить. Ему казалось, что девица смотрит на него, как на зверя в зоопарке, ожидая, не выкинет ли он какую-нибудь штуку. Наконец, одна блондинка, стоявшая сзади, подала голос. «Может, вас обслужить? Полицейским мы предоставляем скидку». Все засмеялись. Фалькон прошел по улице Вулкану мимо амазонок на улицу Маты, потом повернул на восток, на улицу Релатор, вспоминая, что в последний раз был в этих местах не иначе, как с отцом. Потому что вряд ли забрел бы сюда просто ради того, чтобы пропустить стаканчик. В этой части города обосновались ремесленники. Да, именно здесь жил багетчик, ну, конечно, копировщик, подозрительного вида чернявый и, по словам отца, героинчик. Как же его звали? Вроде у него было какое-то прозвище. В тот единственный раз, когда он его видел, этот тип вышел к двери в одних черных сатиновых трусах. Худой, с мускулатурой дикого зверя, крупные зубы. Особенно Фалькон был шокирован тем, что наглец не потрудился одеться и беседовал с его отцом о делах, запустив руку под резинку трусов. Он пересек улицу Ферии и подошел к старой церкви с латинским названием «Омниум Санторум», стоявшей рядом с крытым рынком. На улице было темно и тихо, так что звонок мобильника заставил его вздрогнуть. «Дига», — сказал он. Молчание и шорох. «Дига», — повторил он уже более резко. Ему ответил мужской голос, спокойный и мягкий. «Где вы сейчас находитесь?» «Кто это?» — спросил Фалькон, которого всегда раздражало, если звонивший не называл себя. «Близко ли мы друг от друга?» — произнес голос, и эти слова пронзили его как ножом, заставив согнуться пополам, будто в таком положении ему было лучше слышно. «Откуда мне знать?» «Ближе, чем вы думаете», — сказал голос, и телефон отключился. Фалькон повернулся кругом, внимательно всматриваясь во все дверные проемы и углубления, в темный проход между церковью и рынком, потом побежал по улице, заглядывая в ее ответвление. Супружеская пара с маленькой собачкой, увидев его, перешла на другую сторону. Наверное, он походил на помешавшегося боксера, воюющего с тенями. Вдруг он остановился и вперил взгляд в мостовую, прокручивая в уме два возможных сценария. Если убийца раньше не знал Элуису Гомес, он выудил ее номер телефона из мобильника Хименеса, который украл из его квартиры. Он вызвал ее прошлой ночью и теперь, вероятно, завладел ее мобильником, потому что получил отправленное ей сообщение с моим номером, что означает, грудь сжалась от сознания вины, он ее погубил. А если убийца ее знал, исход был тот же. «Мы это просрали», — мелькнула мысль. Он бросился бежать и примчался на Аламеду, обливаясь потом и еле переводя дух. Женщины обступили его плотным кружком. «Где живет Элоиса Гомес?» — выдохнул он. «И не знает ли кто, куда она пошла после того, как ей позвонили прошлой ночью?» Толстушка неуклюжей рысью пустилась впереди него к дому на улице Хоакина Косте, мимо группок наркоманов, кучкующихся на пустых стоянках и у парадных, согнувшихся над фольгой, вдыхающих дурман через трубочки шариковых ручек, ждущих экстаза. Она отперла дверь старого обшарпанного дома с трещинами в фундаменте, из которых росли трава и цветы. Они вошли внутрь. На лестнице не было света, от деревянных ступенек воняло мочой. Девушка указала на дверь на первом этаже. Он постучал. Никакого ответа. Она зашла к себе и принесла запасной ключ Элоисы. В комнате не было. А с продавленного дивана на них смотрела большая симпатичная панда, явно только что купленная. «Это для ее племянницы», — сказала девушка. «У нее есть сестра в Кадисе». Панда сидела, выставив вперед готовые для объятия лапы и глядя глупыми печальными глазами. Эта немая игрушка показалась Фалькону воплощением его собственного одиночества. Он снова вызвал номер Элоисы Гомес и выслушал устное сообщение. «Где она?» — спросил он. Он вручил девушке свою визитную карточку с обычными в таких случаях наставлениями. Она взяла ее дрожащей рукой, прекрасно понимая, что все это означает. Неудача обозлила его. Через Аламеду Фалькон прошел на улицу Амор-де-Диус. Хоть и зная, куда направляется, он бездумно плутал, сворачивая то вправо, то влево по лабиринту улочек, пока в нос ему не ударил сильный кошачий запах. Стены по обе стороны от него сначала сошлись, а потом расступились, открыв его взгляду церковь Дивина Энфермера, божественной сиделки. Асфальт вокруг церкви был весь взрыт, и большие черные обломки громоздились кучей на площади Сан-Мартин. Он уже проходил здесь вместе с отцом по дороге к копировщику, они шли мимо божественной сиделки, и отец, отпустив непристойную шутку, показал ему божественных сиделок за работой. 65-летние женщины сидели перед своими домами, разведя дряблые бедра, выше которых все было окутано черным. Отец тогда чуть не свел его с ума, вступив с ними в бесконечные переговоры о минете и он даже убежал в конец улицы и стоял там под вывеской «Амонтильядо Фино» и «Мансонилья Посада». Названия улиц скользя исчезали за его спиной, пока он не вышел на Сан-Хуан-де-Пальма, забитую людьми, пившими пиво, рядом с пивной под двумя пальмами, верхушки которых терялись в ночной тьме. Как легко было чувствовать себя одиноким в этом городе! Он прошел дальше, мимо дома герцогини де Альба. Однажды он побывал там и постоял под каскадом огромных бугенвиллей, потягивая нектар в высшем обществе. Так ли чувствуют себя бродяги? Я, похоже, ухожу в бега от самого себя. Легкий ветерок холодком пробежался по потному лбу. Вроде бы он ни о чем не думал, но слова стали выплывать из ниоткуда, непрошенные. Мужской климакс. 45, пора. Еще какая-то чушь из журналов Мануэлы. Нет, это просто обычное естественное старение. Ползучее наступление, замеченное душой и телом. Возраст — это замещение возможности вероятностью при ежедневном сокращении шансов. Франсиско Фалькон, июнь 1996-го. И он вдруг бросился бежать, словно надеялся оторваться от того, что творилось у него в голове. Люди расступались перед ним, вспугнутые его громким топотом, а наделенные более сильным стадным инстинктом устремлялись за ним следом, как будто он точно знал, куда бежит. Дураки, чертовы идиоты! Когда он достиг улицы Матахака, за ним мчались уже человек 20. И в этот момент он увидел материализующуюся из темноты толпу и ощутил глубокую сосредоточенность, которую севильцы приберегают для двух вещей. «Ля Вирген» и «Лос Торос». В конце улицы у Эскуэлос Пиас над колышущимся морем черных голов возникла озаренная светом свечей Дева Мария. Ее склоненная голова, усыпанная драгоценностями белой одежды, залитые слезами щеки были окутаны дымом курящихся благовоний. Платформа качалась и подрагивала в темноте, омываемая волнами благоговения, которые устремляли к ней теснившиеся внизу люди. Фалькона толкали вперед к поразительному образу красоты, которая его одновременно восторгала и отвращала, преисполняла мистическим трепетом и пугала. Толпа впереди все уплотнялась, рядом с ним женщины-карлицы шептали молитвы и целовали свои четки. Он оказался в плену этого причудливого параллельного мира. Аламеда с ее шлюхами и оскотинившимися клиентами, с ее наркоманами, жаждущими опасного забвения, жила совсем другой жизнью, полной крови и грязи, жизнью, находившейся где-то далеко за пределами этой соборной тишины, этой чистой и очищающей красоты, несомой потоком почитания и поклонения. Неужели все мы существа одного вида? Этот вопрос, пришедший ему в голову, вроде бы случайно, натолкнул его на мысль, что добро и зло вполне могут сосуществовать в одном месте, в одном человеке, даже в нем самом. Его вдруг охватила паника. Ему захотелось немедленно выбраться из толпы, но двигаться можно было только вперед. Богородица остановилась и медленно опустилась во тьму. Колеблющийся свет свечей скользнул по ее лицу, блеснул в хрустальных слезах, в печальных глазах. Ему надо было пройти мимо нее, мимо этого страшного символа утраты, этого яркого примера варварства человечества. Он стал расталкивать кающихся грешниц, мирных матерей, задел отца со спящим ребенком за спиной. Он больше не в силах был это выносить. Ему хорошо доставалось. Его тыкали в спину, пока он протискивался мимо, над ним потешались. Наконец он ударился о барьер, нырнул под него и побежал между безмолвно застывшими носильщиками в остроконечных колпаках, облаченными во все черное и сливавшимися с ночью. Их взгляды были обращены на него. Суровые взгляды из-под опущенных на лица капюшонов, молчальники, самый нетерпимый из орденов. Он мчался сквозь ряды босых людей, прочь от путешествующей Богородицы, им владело отчаяние. Толпа редела, и ему удалось свободно перескочить через ограждение, но Фалькон не снизил темпа, пока не выбежал на улицу Кабеса дель Рей Дон Педро. И только там, в безлюдии, осознал, что громко разговаривает сам с собой. Он попытался вслушаться в собственную речь, что было еще большим безумием. Совладав с собой, Фалькон двинулся дальше. Узким проулком он вышел на улицу Абадос и обомлел. Там, лицом к дому, из которого она только что вышла, стояла его бывшая жена Инес. Она смеялась. Смеялась от души, согнувшись пополам и уперев руки в коленки, так что ее длинные волосы свисали чуть не до земли. Она смотрела на освещенную прозрачную дверь бара Абадос, Но Фалькон не сомневался в ее трезвости, так как она не выносила алкоголя. Еще он не сомневался, она смеялась, потому что была счастлива. Дверь бара распахнулась, и оттуда вывалилась компания. Инесс взяла кого-то под руку, и компания двинулась вдоль по улице, удаляясь от Фалькона. На Инесс были туфли на очень высоких каблуках, как, впрочем, и всегда, но она так уверенно ступала в них по неровной булыжной мостовой, что дух захватывала. Ноги Фалькона, напротив, словно приросли к земле. Это мгновение словно разодрало его пополам. С одной стороны, была его прежняя счастливая семейная жизнь, с другой — его нынешнее, обособленное, мрачнеющее «я». А что посредине? Пропасть, расселена, бездонное обиталище кошмарных снов, спасти от которых может лишь резкое пробуждение к еще более жестокой реальности. Фалькон пошел за ними, прислушиваясь к их оживленному разговору. До него долетали шутки о судьях и адвокатах. Он с облегчением вздохнул, поняв, что она веселится в обществе своих коллег. Но каждый взрыв знакомого смеха Инесс вонзался в него рогами быка тяжеловеса. Ее веселость делала почти нетерпимой новую для него пытку. И когда кремень его воображения соприкоснулся с циркулярной пилой его подозрительности, в голове у него со звоном и скрежетом рассыпались искры. На проспекте Конституции компания стала ловить такси. Фалькон из-за угла наблюдал, с кем поедет она. В машину сели четверо. Он успел заметить мелькнувшую лодыжку и пряжку на ремешке ее туфли. Дверь захлопнулась. Покинутый, он уныло смотрел, как красные огни задних фар исчезают в потоке машин. Фалькон зашагал к реке, стараясь держаться широких проспектов, сторонясь узких улочек Эль-Аренала, туристов и их бесшабашного веселья. Он пошел по мосту Сан-Тельмо через черную с бликами света реку и остановился на середине, пораженной яркой рекламой на жилых зданиях вокруг площади Кубы. Тио Пепе, Айртел, Крускампо, Фино Сан-Патрицио, херес, телефоны и пиво. Такова нынешняя Испания. Учтены все наши потребности. Внизу мерцала и плескалась река. Фалькону вспомнилась первая жена Рауля Хименеса. Мать не вынесла мук неизвестности. Интересно, не с этого ли места она прыгнула в бездну, — подумал он, и вспомнил, что, по словам Консуэлы Хименес, она однажды ночью пришла на берег и просто выкинула меня из жизни, как мусор. Фалькон представил себе, как женщину уносит течением, как вода постепенно накрывает ее лицо, заливает уголки глаз и рта, пока над ней не смыкается долгожданный мрак вечной ночи. У него в кармане зазвонил мобильник. Его нелепое биканье очень кстати вторглось в его мрачные мысли. Фалькон приложил телефон к уху и, услышав шипение эфирных помех, понял, что это звонит он. — Дига, — произнес Фалькон спокойно. Молчание. Он ждал, на сей раз не разрушая чар излишними словами. — Вам кажется, старший инспектор, что это ваше расследование? Но вы должны себе уяснить, что это я рассказываю свою историю. И нравится она вам или не нравится, вы не помешаете мне досказать ее до конца. До свидания.